Было бы за что хвалить. Ты самолично устроил то сражение, причем практически на пустом месте, с широкой усмешкой осадил своего товарища лидер их маленького отряда. Мы практически договорились, чтобы орки за довольно скромную плату присоединились к охране нашего каравана, как вдруг один перепуганный и перебравший накануне, но от чего-то все равно меткий олух всадил их вождю арбалетный болт прямо в причинное место. Само собой, после такого вероломного нападения землекожие взбесились и начали сражаться с нами не хуже берсеркеров, из-за чего тогда треть отряда полегла, пока мы всех клыкастых перебили. И возблагодари Творца, что я смог убедить того торгаша не разрывать контракт, отдав ему всего-то половину наших трофеев, иначе новую работу мы бы тогда не скоро нашли. Эта купеческая сволочь как пить дать, растрындила бы всем своим друзьям, что с нами дел вести не стоит, а друзей у него было на удивление много. Стоящий за стойкой Агла тяжело вздохнул. Время было глубоко за полночь, но полупьяная компания и не думала идти ложиться спать, и уже битый час травила байки, попутно доедая порося и прихлебывая ячменное пиво. Ты можешь как-то убедить их закончить эти посиделки и пойти на боковую? Орк устало уткнулся головой в сложенные вместе руки. Я уже 4 раза подходил с вежливой просьбой, все без толку. Попробуй их припугнуть своей зверской рожей. Агла, ты сам выглядишь как клыкастая машина смерти, и если твоя дружелюбная морда их не напугала, трезво оценив свои шансы в противостоянии с четверкой, судя по всему, опытных воинов, рыбак всеми возможными способами открещивался от подобного задания, то я тут уже ничего не сделаю. У них самих, вон, морды не сильно моей красивее, так что давай как-нибудь без меня, а? Ты же должен вышибалой работать, прибегнул к последнему аргументу орк, который тоже не горел желанием лезть с претензиями к пьяным и хорошо вооруженным воякам. Вот и вышиби их отсюда. В конце концов сейчас это твоя работа, а они что-то натворили, чтобы их из заведения вышвыривать. Вроде как сидят и спокойно себе отдыхают, никому не мешая, но Мизар не собирался так просто сдаваться. Вот пусть дальше и сидят, я тебе не ме, чтобы без веской причины людям на дверь указывать, тем более что за еду и выпивку они честно заплатили, так что пока Халик мне лично не скажет их отсюда убрать, я и пальцем не пошевелю, схитрил бритый парень, рассчитывая свалить всю работу на седого чародея. Кстати, где он? Отец вместе с Фридой ушли на деловую встречу. Верзила слегка замялся, подбирая подходящее оправдание для отсутствия своего родителя. А в его отсутствии за главного остаюсь я, и следовательно ты должен выполнять мои поручения. Вот только Халик, который почему-то решил вести дела в середине ночи в компании своего грудастого повара, мне об этом сказать как-то подзабыл. Развел руками совершенно не поверивший словам землекожего Верзилы Мизар, показывая, что ничего тут уже не поделаешь, и наказал следить за порядком в зале и разбираться с дебоширами, на которых наши гости не тянут, они еще ничего не разбили. Я боюсь, тебе придется еще какое-то время терпеть их общество. Мне-то они не слишком мешают, а если засидятся до утра, поспать я и тут могу. Агла, который уже несколько часов как мечтал отправиться давить подушку, тяжело вздохнул и, приподняв голову, с подозрением посмотрел на рыбака. Ты же мне так за пиво не мстишь, а ты на удивление догадлив. Особенно для орка, дружелюбному оскалу Мизара позавидовал бы иной демон. Можешь попробовать в наперстке на улице сыграть, с такой-то чуйкой ты точно быстро озолотишься. Слушай, помнишь, что я тебе сказал утром, что я сам поставлю тебе кружку, после окончания смены? Неожиданно орк хитро усмехнулся и указал глазами в сторону выпивающей компании. Так мы работаем до последнего клиента, и она кончится в ту же секунду, как эти ребята отправятся на боковую. Почесав бритую голову, рыбак еще раз окинул взглядом четверку гуляющих бойцов и, переведя взгляд на довольного собою Аглу, тихо прошипел: «Вот же скотина клыкастая. Ладно, твоя взяла, дай мне 20 минут и они будут спать так крепко, что их и конец света не разбудит». И еще, Мизар зашел за стойку и пнул носком сапога один из бочонков с дворфийским элем, который принес утром Халик. «Почем старик это счастье брал? Мы постоянные клиенты дворфской пивоварни, так что они делают нам небольшую скидку и просят не слишком много, всего по 5 золотых за бочку. Но зачем это тебе? Решил с пива переключиться на что покрепче и заранее узнаешь расценки? На твое счастье, я не особо люблю крепкие напитки, они слишком сильно дают по мозгам, а глупости лучше делать на трезвую голову. Поэтому я и предпочитаю пиво. Вот, держи, Парень выложил на стойку несколько золотых монет с выгравированными на них листиками какого-то растения, которые он достал из одного кошелька, подаренных ему остроухими солдатами. Ровно 5 монет. «Погоди-ка, это что, эльфийское золото?» Орк остановил парня и, взяв один из золотых, попробовал его на зуб. «Настоящее!» Агла с подозрением покосился на рыбака. «Где ты его достал?» «Хотя я догадываюсь». «Нет, постой, не говори мне. Не хочу знать, ни откуда оно у тебя, ни что стало потом с этими эльфами. Крепче спать буду. Вообще-то ушастые сами мне отдали эти монеты». Вспомнив лица эльфийских солдат, когда их командир приказал остроухим отдать свои кошельки и драгоценности, парень постарался избежать употребления слова «добровольно», по своей воле те солдаты разве что кожу бы с мизера согласились содрать. И когда мы с ними расставались, все были живы-здоровы. «Да-да, конечно», — понимающе покивал орк, сделав вид, что он верит словам рыбака. Просто они вдруг захотели узнать, каково это, быть закопанным живьем в ящике в паре метров под землей, или решили научиться дышать под водой, привязав к своим ногам камень и сиганув в воду с лодки на середине глубокого озера. Ну или какие там еще есть варианты отговорок у вашей братьи. В любом случае, я не стражник и меня не волнует, откуда у тебя взялись деньги. Тем более, что с ушастыми у нас вроде как война и против военных трофеев никто и слова не скажет. Но, Верзила забрал 2 монеты, а 3 оставшиеся вернул мизеру. Эльфийские вещи сейчас стали редкими и цена на них выросла. Один их из золотой идет к 3 нашим, так что забери обратно лишку. Все же ты с отцом дела ведешь, нехорошо будет обманывать. Внезапно. Но сейчас мне пора кое-кого угомонить. Мизар водрузил бочонок на плечо и направился к пьяной компании. Пусть пока пьют и веселятся, а я посмеюсь над ними утром. И пиво. Если этот землекожий после этого мне не поставит кружку, я жизнь положу, но добуду себе ожерелье из его клыков. Глава 29. Советы начинающим. Эх, хорошо-то как. Мизар отхлебнул холодного киселя и поставил рядом с собой объемную деревянную кружку. Рыбак сидел на подоконнике первого этажа трактира и с легкой улыбкой смотрел, как восходит солнце над просыпающимся Бирком и рассвет окончательно вступает в свои права. Встав пораньше, парень смог в полной мере насладиться тишиной и прекрасным зрелищем появления на небосклоне ослепительно яркого светила, а кружка охлажденного пойла землекожего орка составила ему в этом компанию и сделала начало дня еще прекраснее. «Моя голова», — со стороны зала послышался глухой звук удара и стоящий неподалеку широкий стол слегка вздрогнул, когда снизу его попыталась протаранить чья-то голова, как будто все демоны бездны устроили в ней праздник. А вот и еще один повод для радости. Парень мысленно предвкушающе потер руки. Он встал ни свет ни заря нисколько для того, чтобы полюбоваться рассветом, это было лишь приятным бонусом, сколько для завершающего штриха своей вчерашней задумки. Ее главное действующее лицо в этот момент как раз медленно и натужно выползало из-под стола. От былой хищной грации опытного воина не осталось и следа, и в этот момент даже маленький ребенок выглядел бы более сурово и решительно, чем этот боец. «Мужик, зря вы с ребятами выбрали именно этот трактир для отдыха после работы. И хотя демонов тут нет, я немного поработаю вместо них и попробую вытрясти из тебя душу. Ну, или хотя бы немного золота. Ох, что вчера было-то?» В зеленом лице молодого мужчины было сложно признать человека, скорее какой-нибудь некромант мог бы принять его сейчас за одно из своих сбежавших созданий, настолько оно было зеленым, опухшим и перекошенным. Узкие щелочки на том месте, где должны были бы располагаться глаза, постоянно норовили скрыться полностью. Страдающий жесточайшим похмельем бедняга щурился от яркого света, проникающего через открытое окно. «А, ты, я тебя помню, работник трактира, с добрым утром!» Мизар поприветствовал лидера компании нарочито громким голосом. «Как вам спалось? Кошмары не мучили? А может быть, вам было холодно? Мне принести теплое одеяло?» «Тише!» – просипел пересохшим горлом молодой боец, пытаясь встать хотя бы на четвереньки. Удавалось это ему с переменным успехом. Когда он смог выпрямить руки, у мужчины сразу же разъехались ноги. Контроль над собственным телом в этот миг у него был, если и не абсолютно нулевой, то где-то близко к этому. «Не, уф, получается, еще бы у тебя это получилось!» Мизар мысленно злорадно захохотал, сделав при этом максимально вежливую улыбку, на которой только было способно его лицо. «Ты же вчера в одно рыло треть бочонка уработал, а дворфский эль — это тебе не наше пиво. Градус и крепость там просто огромные, и то, что после такого подвига ты можешь разговаривать, а язык при этом не заплетается сам собой в морской узел, уже можно считать чудом. А где? Где мои друзья? Медленно подползя к стоящей у стены скамейке, главарь отряда с кряхтением на нее взгромоздился и лег, прислонившись спиной к стене. Они, не волнуйтесь, с ними все в порядке, они сейчас спят в комнатах наверху. Бритый рыбак указал в потолок. 4 койки были вам вчера предоставлены, как и договаривались. Тогда почему? Я тут, мучающийся воин потыкал пальцем в сторону стола, из-под которого он вылез. А, они там, вчерашней ночью вы были весьма упрямы и наотрез отказались покидать свой пост, пока враг не будет окончательно побежден. Но после убедительной победы вы здесь просто уснули, и мы подумали, что вас не стоит беспокоить, с все той же вежливой улыбкой ответил Мизар, про себя думая, а еще когда твои товарищи вырубились и мы с Аглой отнесли их наверх, ты, скотина эдакая, за меч хвататься начал, думая, что остался один в окружении врагов. Хорошо еще, что я смог убедить тебя, что нужно бороться с остатками Эля, а то клыкастый уже начал примиряться своей дубинкой к твоему затылку, а ты мне тут пока что живой нужен, я с тобой еще не закончил. И, как, победил, абсолютная и решительная победа, подойдя к лежащему рядом со столом пустому бочонку, парень постучал по его днищу, заставив мужчину поморщиться от громкого звука, алкоголя над здравым смыслом и чьей-то печенью. Это хорошо, поднатужившись, лидер компании «Вояк», имя которого Мизар так и не сподобился узнать, с огромными усилиями принял вертикальное положение. А вот мне, что-то, не очень, вы очень плохо выглядите, с вами все в порядке, с фальшивой заботой поинтересовался у мучающегося бойца бритый рыбак. А, кажется, я понял, вам не хватает воздуха. Не обращая внимания на блеяние больного мужчины, Мизар подошел ко второму окну, напротив которого тот сидел и которое в этот момент было закрыто. Вот, вдохните его полной грудью. Рыбак открыл деревянные створки настежь, впуская в пахнущее перегаром помещение немного свежего воздуха и очень много яркого света. Это окно трактира выходило на солнечную сторону. ХССС, главарь компании «Вояк» уже даже не говорил, а просто сопел, прикрыв глаза рукой от лучей восходящего светила. Ха-ха, что-то вы не слишком рады. О, кажется, знаю, что может вам помочь. С широкой улыбкой парень подошел к барной стойке и достал из-за нее заранее припрятанную кружку пива. Старое доброе, холодненькое пивко. А, услышав волшебное слово, мужчина приоткрыл один глаз и, разглядев в руках Мизара вожделенный напиток, потянулся к нему, как погибающий в жарких песках пустыни тянется к прохладному источнику. Да, не так быстро, предупреждающе выставил ладонь рыбак. Плату вперед. Ха, хорошо. Сколько? 2 медика? 3? Ай, держи 5. Только дай уже мне его. Моментально оживился молодой воин. 10 золотых. Сколько? От такого предложения щелки мужчины на секунду превратились в нормальные глаза, но потом яркий свет взял свое и они снова стали почти неразличимы. Ты что, ядовитых грибов обожрался? Откуда такая цена? Видите ли, это единственная кружка пива, которая у меня осталась, и больше этого чудесного напитка у меня нет, совсем, а я так хотел ее выпить. Парень с печальной улыбкой провел рукой по деревянному боку кружки, но видя ваше тяжелое положение, я готов уступить ее вам за скромную цену в каких-то 10 золотых. 10, да за такие деньги мне проще сходить в другой трактир. Шатаясь и покачиваясь, мужчина поднялся на ноги и сделал шаг по направлению к входной двери. Ближайшие заведения, где торгуют пивом, находится в половине квартала отсюда, а идти туда придется под чудеснейшим светом нашего солнца, что будет озарять вам путь. Тихий голос Мизара вкратчиво описывал все те муки, что встретится бойцу на этом пути, а ведь сейчас еще слишком рано и там может быть закрыто. Со стороны мучающегося похмельем мужчины послышался сдавленный стон. Платить такие огромные деньги за одну кружку пива ему совершенно не хотелось, но идти куда-то по такому санцепеку он был просто не в состоянии, яркий свет выжигал глаза не хуже огненного заклинания. «Ладно, демоны с тобой, еще заработаю», дрожащей рукой он снял кошелек с пояса и кинул его Мизару. «Давай его сюда, всегда приятно иметь с вами дело». Пересчитав деньги, рыбак торжественно вручил кружку с пенным напитком страждущему воину и, осушив ее за несколько глубоких глотков, Тот с блаженной улыбкой рухнул на стоявшую за ним скамейку. Хорошо-то как, довольный проделанной работой Мизар с усмешкой подбросил в ладони приятно звякнувший мешочек. День начинается просто прекрасно. Заработал немного деньжаты. Парень, ты уже проснулся? Громко стуча по деревянным доскам подкованными сапогами, со второго этажа трактира неспешно спустился седой чародей. Вид у Халика был весьма потрепанный, на спине было видно множество глубоких царапин, под глазом наливался сизым цветом свежий фингал, а на шее было несколько темных отметин, по форме подозрительно напоминающих следы укусов. Судя по всему, деловые переговоры в компании Фриды прошли успешно и ночью магу скучать не пришлось. Вижу, что трактир еще стоит и за один день высогло и его не разрушили. Это хорошо. Я позвал к нам одного моего старого знакомого, который мог бы помочь тебе, и он должен был прибыть еще вчера вечером. Ты его случайно не видел? Молодой такой, темноволосый, на вид опытный боец, и с ним еще несколько человек должны были прийти. Да вроде как, пока догадавшийся, кому он устроил приятное пробуждение, Мизар пытался судорожно придумать отговорку. За его спиной раздался тихий, сипящий голос лидера гуляющей вчера компании. «Халик, я тут, значит, именно тебя старик попросил ввести в курс дела». Молодой воин, приведенный в порядок парой лечебных заклинаний седого мага, сидел напротив спокойно потягивающего кисель рыбака и раздраженно постукивал пальцами по разделяющей их столешнице. Отварив оглы, боец наотрез отказался, а на предложение Халика принять на грудь, для расслабления и вовсе посмотрел на него, словно на своего злейшего врага. «Так я же вас еще не представил». Покрытый татуировками чародей не был в курсе, что именно произошло во время его отсутствия, но растущее напряжение чувствовал прекрасно, а потому, как мог, постарался сгладить ситуацию. «Том, это, Мизар, товарищ нашего старого друга Вагаша. Мизар, это мой друг Том, по прозвищу Череполом, единственный из людей, кто своими глазами последнюю войну с эльфийским народом и по совместительству лидер небольшого наемного отряда. Своими глазами видел, она же была 700 лет назад». Рыбак с недоверием покосился на мрачно смотрящего на него наемника. Что-то он как-то слишком хорошо сохранился для 700-летней развалины. 723-летней развалины, с широкой усмешкой поправил его Череполом, взглядом попросив старого чародея оставить их одних. Дождавшись, когда пожавший плечами Халик достанет из-под барной стойки пару бутылок вина и легкой походкой отправится наверх, к своим светловолосым и большегрудым делам, Том упер локти в стол и как-то странно посмотрел на парня. «Значит, тебя Мизар зовут. Слушай, парень, я не стану лезть в бутылку и трясти с тебя обратно мое золото, если ты ответишь на один вопрос. Имя Разим тебе случайно незнакомо, а то как-то не верится в подобные совпадения». «Нет, а что?» Непонимающе покосился на него Мизар, мысленно уже приготовившись делать ноги. Интерес к своей персоне ему сильно не нравился. «Да был у нас один боец на той войне, молодой на вид воин, оказавшийся старше всех жильцов трактира, вместе взятых, достал трубку из небольшой сумки на поясе, забил ее сушеными листьями и с наслаждением закурил, выпуская под потолок кольца дыма, на которого ты сильно похож и который уже много лет как должен кормить собою червей. Магом он не был, а обычные люди столько не живут. Вы же как-то выжили». Во избежание будущих проблем, рыбак решил и дальше быть вежливым с подозрительным и явно очень опасным типом, которому он этим же утром уже слегка подгадил. «Кстати, как именно, не расскажете, если это, конечно, не секрет. Никаких тайн тут нет, эту историю треть города знает. 700 лет назад я участвовал в войне Фарала с княжеством Осенней Листвы и был в составе отряда, прорвавшегося к эльфийскому святилищу Великого Древа. Мы оторвались от основных сил и с тяжелыми боями шли по их лесу больше месяца, припасы вскоре кончились, а когда мы, после особенно ожесточенной схватки, вошли в какую-то странную постройку, там на небольшом пьедестале стоял флакон с светящимся ярким желтым светом зельем. Из всего нашего отряда, мучаемого жуткой жаждой, лишь я оказался достаточно безрассуден, чтобы испить из него, и как видишь». Череполом мрачно усмехнулся. «Теперь смерть от старости мне не грозит. Тогда я не знал, что именно было во флаконе, но за такой долгий срок это все же удалось выяснить. Зелье оказалось подношением эльфов для великого духа леса, которое 1000 лет вбирало в себя силу солнца и земли, и которое ушастые собирались вылить в землю рядом с корнями их главного сорняка, чтобы увеличить его рост. То, что на людей эта бурда тоже оказывает какое-то воздействие, я понял, когда к 70 годам все равно продолжал выглядеть на те 25, что мне было, когда я оказался в святилище. Хорошие попалось зельицы. А еще такие есть, что, тоже хочешь приобщиться к клубу долгожителей. Понимающе покивал Череполом. Вот сам это тогда и выяснишь, тебе все равно скоро в ту сторону идти придется. Что ты смотришь на меня такими удивленными глазами? Еще не слышал слухи про то, что Фарельская армия собирается перебраться через реку к концу лета. Да я как-то планировал подготовиться сперва, опыта там поднабраться. Мизера совершенно не воодушевляла перспектива возвращаться в самое ближайшее время обратно в захваченный эльфами западный край, а уже потом лезть к остроухим. К сожалению, Фаркус III при составлении плана этой военной кампании твои пожелания не учел, съязвил наемник, выдохнув в направлении рыбака струю едкого табачного дыма. Так что воевать придется здесь и сейчас. Ты же бок о бок с Вагашем работать собираешься, значит, основная часть работы будет на тебе и твоих товарищах. Перебираться на тот берег и закрепиться там придется именно бойцам 13-й тысячи, так как именно она состоит из легкой пехоты. В 10-й, большая часть бойцов это тяжелые латники, которые совершенно не годятся для первого удара и скорее всего потонут еще на переправе, а 7-я это и вовсе осадные орудия, которым на передовой делать совершенно нечего. Остальные же полки даже шага не сделают, пока не будет налажена стабильная переправа. Но немного времени у тебя еще есть. 1000 первой крови уже понесла некоторые потери, а значит капитан Ягнар не станет выступать, пока не стянет все имеющиеся у него силы в кулак и не найдет более-менее безопасный способ переправиться на ту сторону. Лишившись разведывательной сотни, в которой состоит наш пузатый друг, этот полк практически ослеп. Значит, наемные отряды будут использоваться вместо погибших разведчиков, быстро схватываешь. В обычной ситуации полагаться в настолько важном деле на наемников было бы глупо, мы не слишком надежны и нас легко можно перекупить, но здесь ситуация иная. Западный край был в некотором роде курортом для воинов со всего Фарла, это было довольно тихое и спокойное место с дешевой землей, и если тебя не смущают ушастые соседи под боком, то для многих он выглядел как самые настоящие чертоги Творца. И именно туда предпочитали уходить на покой те, кто насытился сражениями на всю оставшуюся жизнь, отслужившие свое солдаты королевских тысяч, дозорные из восточных степей, отражающие орочьи набеги, наемники из Бирка, заработавшие себе на дом с небольшим участком. У многих моих друзей там жила родня, так что где-то 7-я часть всего Бирка для ушастых теперь кровные враги, и они скорее горло себе перережут, чем перейдут на их сторону. Да и в целом, эльфы не слишком-то жалуют людей, имеют свою разведку, которая на порядок лучше Фарельской, и всем про это прекрасно известно. Но мы отклонились от темы, я могу дать тебе несколько советов, как лучше сражаться с эльфами и чего ни в коем случае не стоит делать, но в одиночку, как ни крутись, ты все равно долго не протянешь. Найди пару ребят покрепче, которые при случае прикроют тебе спину. На Вагаша надеяться в этом вопросе не стоит, мужик он хоть и надежный, но все же служит в первую очередь своему капитану и себе целиком не принадлежит. И где я, по-твоему, их найду? Со скепсисом спросил у Черепола рыбак. Я пару дней как в город прибыл и желающих встать под мою руку, валяющихся на дороге, пока что не находил. Зайди на рынок рабов, выкупи подходящих бойцов и предложи им свободу за год службы. Спокойно пожал плечами наемник, кивая в сторону второго этажа, с которого доносились весьма характерные звуки. Похоже, что кто-то решил продолжить дело, начатое ночью. Халик, если что, поможет с магическим контрактом. У нас это обычное дело, никого такой подход не удивит. А если проявишь себя как толковым командиром, то бойцы и сами не захотят уходить. Такое тоже встречается сплошь и рядом. И вот еще что, старик сказал, что у тебя есть эльфийское оружие и доспехи, избавься от них. Продай, обменяй или выброси в первую попавшуюся канаву. Это не суть важно. Главное, чтобы у тебя не было ничего из снаряжения остроухих, когда ты окажешься в расположении 13-й тысячи. Свои же прирежут, сделал предположение Мизар. Нет, у своих это скорее уважение добавит, вон какой трофей добыл. Просто для эльфийских стрелков враг в их броне или с их оружием в руках моментально становится мишенью номер один. Глава 30. Клыки подземного народа. Вроде бы это то место. Стоявший посреди улицы Мизар с сомнением смотрел на находящееся перед ним здание, ничем не примечательный домик, абсолютно такой же серый и невзрачный, как и другие окружавшие его строения. Он никак не выделялся на общем фоне, и если бы по пути сюда парень не заметил бы целый десяток крайне подозрительных типов, при взгляде на которых у него возникло острое желание позвать стражу, то он бы решил, что ошибся адресом. Когда Череполом предложил Мизару сбагрить кому-нибудь добытые им в западном крае трофеи, рыбак горячо поддержал это начинание. Постоянно таскать с собой довольно прилично весящий мешок его уже порядком утомило, и парень был всеми руками за то, чтобы избавиться от тяжелой поклажи, и в качестве возможного скупщика для эльфийских побрякушек, а также трофейного меча и доспехов, наемникам был предложен Малакас, про которого парень много раз слышал, все равно, но так и не смог понять, что это был за человек. Но по словам молодого воина, эта сомнительная во многих аспектах личность не только могла без лишних вопросов выкупить снаряжение остроухих, но также предложила бы за него хорошую цену, и именно у нее же Мизар мог прикупить для себя подходящее оружие. Ты пойми, пусть Малакас и не самый приятный торговец, на которого работает целое кодло самых разных головорезов и убийц, выбор разного рода смертоносных игрушек у него отменный. И Том помахал перед собой ладонью, подбирая подходящие слова. И что-то мне подсказывает, что вы с этой сволочью быстро найдете общий язык. Мизар хотел было оспорить подобное высказывание, сказав, что все это ложь и клевета, что не надо судить людей по внешности и что он вполне приличный человек, но неожиданно Череполом горячо поддержали спустившийся к тому моменту в зал Халик и его приемный сын, лениво протирающий за стойкой очередной бокал. Седой чародей из земли кожи морком были свято уверены, что рыбак имеет отношение к лихим людям, и наперебой убеждали его не сходиться с непонятным торгашом слишком близко, говоря, что несмотря на хорошую плату за работу, у того частенько бесследно пропадают подчиненные, и никто в бирке не понимает, что именно Малакас с ними делает. Парень, уже немного привыкший к тому, что все вокруг почему-то считают его каким-то бандитом, решил не тратить впустую время и силы, переубеждая людей, вбивших себе в голову какую-то чушь и взвалив на плечо мешок с добычей, молча отправился к торговцу с сомнительной репутацией. И судя по всему, он все-таки не ошибся. Из стоящего перед Мизаром дома вышел мужчина, которого можно было охарактеризовать ровно одним словом – мордоворот. Накачанный, крепкий и очень здоровый амбал. Подойдя к рыбаку, который с легким интересом осматривался по сторонам, он накинул его оценивающим взглядом и спокойно спросил: «Вы к кому?» И вроде бы говорил головорез вежливо, и даже голос у этого громилы был даже слегка дружелюбный, но отчего-то Мизару показалось, что если он не даст правильный ответ на этот вопрос, его будут бить. И скорее всего ногами, на которых у мордоворота были добротные, крепкие сапоги с металлическими носками. «К Малакасу. По делу». Рыбак с намеком дернул плечом, заставив мешок с добычей характерно лязгнуть. Нашел парочку вещей остроухих, хотел бы сбагрить без лишнего шума. Знающие люди сказали, что тут для этого лучшее место. Эльфийские вещи, значит? Амбал посмотрел Мизару за спину, прикидывая, сколько всего может поместиться в мешок за его плечами, и жестом попросил его подождать. «Не обманули вас эти знающие люди, мой начальник и впрямь любит покупать эльфийское добро. И как я погляжу, находка вам попалась хорошая, да. Постойте-ка пока тут, а я спрошу у шефа, принимает ли он сейчас посетителей. Мы же не хотим, чтобы между вами возникло недопонимание». Громила посмотрел куда-то мимо парня и отрицательно покачал головой, повернув свою голову туда же. Рыбак заметил, как несколько лиц явно бандитской наружности, сопровождающие его с момента входа в квартал, быстро исчезают в ближайшем переулке. «Хорошая у вас тут охрана», — слегка нервно сказал парень, который пусть и догадывался, что это были явно непростые грабители, такой организованности от местного воротилы все же не ожидал. Явно не зря свой хлеб ест, а сейчас по-другому вести дела не получается. Люди разные бывают, в том числе и такие, кто предпочитает честной сделке грубую силу. Равнодушно пожал плечами мордоворот, хотя было заметно, что похвала ему пришлась по душе. «Подождите пока тут, я скоро вернусь», — с этими словами он исчез в доме, оставив Мизара на улице. «Мне кажется, или это помещение изнутри малость больше, чем должно быть?» Спустя несколько минут громила вернулся к рыбаку и, открыв перед ним дверь, с вежливым поклоном пригласил его пройти внутрь дома, сам при этом оставшись снаружи. Когда парень оказался внутри здания, первым, Что бросилось ему в глаза, было не самое разнообразное оружие, лежащее на узорчатых, покрытых рунами стеллажах, и даже не несколько деревянных манекенов с доспехами, которые были расставлены по углам, а расстояние, которое было от одной стены до другой, просторный зал, в котором сейчас стоял Мизар, был раза в 4 больше, чем сам дом. Опять магия. Вроде город наемников, а куда ни плюнь, попадешь в какого-нибудь чародея, тихо пробурчал себе под нос молодой рыбак, но на его беду, у хозяина этого заведения оказался прекрасный слух. А с каких это пор маги перестали интересоваться золотом и брезговать работой, за которую неплохо платят? Реагенты и ингредиенты, знаете ли, довольно недешевое удовольствие. Повернувшись на звук, Мизар увидел неспешно спускающегося по винтовой лестнице. Судя по всему, это был Малакас, и при виде его внешности у парня натурально отвисла челюсть. Ошарашенный рыбак на какой-то миг даже потерял дар речи. У любящего эльфийские вещички торговца, с которым работала большая часть сомнительных личностей Бирка, оказалась антрацитово-черная кожа, длинные и ухоженные волосы пепельного цвета, свисающие почти до пояса и рубинового цвета глаза, без малейших намеков на белок. А еще у Малакаса были длинные уши весьма характерной формы. Это был эльф, а точнее, представитель расы дроу или темных эльфов, как их звали все остальные народы. Мужчина из народа, жестокость и садизм которого уже давно стали нарицательными. И поэтому, когда Мизар, совершенно не думая, выпалил следующую фразу, он уже мысленно приготовился к тому, что его сейчас будут убивать особо изощренным способом. «Это где ж тебя так пожгли?» Несколько секунд темный эльф молча смотрел на приготовившегося делать ноги парня, а затем неожиданно и очень громко расхохотался. «Ха-ха-ха! Ох!» Малакас утер выступившую от громкого смеха слезу. «За десятилетия моего нахождения в Фарале люди реагировали на меня самым разным образом, но такое я слышу впервые. Будет что рассказать дома, когда я туда вернусь. Меня не будут убивать, мой юный друг, за то долгое время, проведенное мною среди людей, я уже давно привык, что ваша раса довольно странно реагирует на всех, кто от нее хоть как-то отличается. И если бы убивал каждого человека, который при первой встрече говорил мне что-то неприятное, то просто остался бы без клиентов». Развел руками дроу, снисходительно смотря на бритого рыбака. «У людей в целом довольно много проблем с другими видами. Один ваш фетиш насчет эльфийских ушей чего стоит, а ведь мы не называем вас короткоухими, зато смертными зовете». Встал на защиту себе подобных рыбак. «Так что не только мы другие расы не любим. Тут несколько иная ситуация». Темный эльф с заметным удовольствием начал объяснять Мизару нюансы отношения своих сородичей к другим расам. Было видно, что Малакас не просто любит скупать вещи длинноухих, но и в целом довольно сильно увлечен темой своих светлых сородичей, уходящая корнями глубоко в древность. Когда-то давно, еще до основания Фарельского королевства и прошлого конфликта людей с эльфами, когда наши виды только-только познакомились и начали узнавать друг друга, была еще одна война, которая закончилась немного иначе. Мирный договор тогда подписан не был, а обескровленные стороны просто разошлись по домам и начали восстанавливать силы для следующей битвы. Прошло много времени, и когда эльфийский народ все же смог оправиться от раны и выступить во второй поход на людей, чтобы отомстить за павших, они с удивлением обнаружили, что вы уже забыли о прошлой войне, и все, кто сражался с ними в той битве, уже давно умерли от старости, а те, кто живут на их месте, попросту не понимают, зачем надо воевать. Мстить было уже некому, и эльфам пришлось вернуться обратно. Дроу мечтательно прикрыл глаза, как будто вспоминая то время. Конечно, были некоторые энтузиасты, которые находили потомков своих кровных врагов и вырезали их до последнего, но на таких даже потомственные воины, ратующие за продолжение войны, смотрели косо. С тех пор эльфийская аристократия, что у светлых, что у темных, называет смертными тех, чья жизнь сама по себе мало чего стоит, а незнатные представители моего народа им в этом подражают. Но если какой-то эльф хочет сказать, что жизнь представителя другой расы не менее важна, чем его собственная, он говорит короткоживущий, как бы подчеркивая этим достоинство того, о ком идет речь, или признавая его достижения. Хотя некоторые сейчас так говорят просто из вежливости. Хорошим примером будет уважаемый Том Чарополом, который вас ко мне и послал. Никто из людей до него не был достаточно силен и отважен, чтобы напасть на святилище, и я знаю не так много эльфов, которые посмели бы назвать этого воина смертным. Как вы, начал был рыбак, но дроу его довольно быстро перебил. «Не будьте так наивны, господин Мизар, я знаю о вашем появлении в Бирке еще с того момента, как ваш сапог переступил его ворота. Кстати, я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы не стали продавать ваши трофеи сторонним скупщикам, выкупать их у этих прохиндеев стоило бы мне намного дороже. Я же еще не назвал цену», — с подозрением посмотрел на темного эльфа рыбак. «Или вы так, пытаюсь вас запугать, пользуясь тем, что вы находитесь на моей территории, или хочу сделать таким образом шпильку нашему седому другу. Избавьте меня от пустых подозрений. Если бы я хотел вас убить и забрать все ваши вещи с трупа, то даже запрись вы в трактире Халика и спрятавшись под юбкой его очаровательного повара, это бы вас не спасло». Малакас слегка поморщился при упоминании грозной Сильнурки. «Как и двух его приемных детишек, возник не у меня вдруг такое желание. Вся эта история с попытками выкупить трактир – лишь дань вежливости и не более того. Если в закрытой банке находится два больших паука, один из них обязан попробовать другого на зуб. На деле этот трактир – это довольно убыточное предприятие, и если бы им владел не Халик, а кто-то другой, то я бы даже внимания не обратил на эту убогую забегаловку. Но мне кажется, что мы слишком отошли от темы, и наш разговор ушел несколько в сторону». Взмахом руки Дроу пригласил Мизара следовать за ним и направился куда-то вглубь зала. «По имеющейся у меня информации, вы принесли в Бирк несколько вещиц, вышедших из-под рук эльфийских кузнецов». Подойдя к длинному столу, темный эльф достал большое серое покрывало и, расстелив его на столешнице, жестом предложил парню продемонстрировать товар. «Я хотел бы посмотреть, о чем именно идет речь». Пожав плечами, Мизар скинул мешок на пол и, развязав горловину, начал выкладывать эльфийские драгоценности перед Дроу, который брал их по одной в руки и, надев на глаз небольшой монокль, начинал неспешно изучать. Гравировка на черном фоне. Герб одного из младших домов Севера. А вот узор необычен, волнистые линии больше характерны для жителей южных пределов. Несмотря на то, что никто никуда не спешил, оценка не заняла много времени. Драгоценностей в мешке было не так уж и много, а кошельки с монетами эльфийской чеканки рыбак решил пока придержать. Раз эльфийские товары быстро росли в цене, то стоило немного подождать и не обменивать их на фарельское золото сразу, чтобы набить цену. Это все потянет примерно на 400 золотых, но из уважения к Череполому я готов накинуть сверху еще 50 монет. С легким разочарованием на лице, Малакас закончил оценивать дорогие безделушки и довольно умело сложил их в аккуратную кучку. Больше за это в Бирке вряд ли кто-то предложит. 500 желтых кругляшей и по рукам, внес встречное предложение Мизар, который буквально печенкой чувствовал, что где-то его этот ушлый любитель эльфийской истории нагло обманывает. Остроухих выгнали из города, а значит их цацик больше ни у кого нет, и я единственный, кто их продает. Я ценю вашу деловую хватку, но боюсь, что в ней есть один небольшой изъян. Ни для кого не секрет, что Фарл и княжество Осенней Листвы находится в состоянии войны, и королевство людей вот-вот перейдет в наступление. А значит, скоро пойдут и боевые трофеи, которые я с легкостью могу выкупить. И уж поверьте, все эльфы прекрасно умеют ждать. Дроу позволил себе легкую усмешку. Но так как вы пришли от уважаемого человека, будь по-вашему, от потери нескольких золотых монет я не обеднею. Малакас неожиданно легко согласился на предложение рыбака и, укрепляя его подозрения, выложил перед парнем пухленький кошель с радостно звякнувшими монетами. Можете пересчитать, если хотите. Я подожду. Поверю на слово. Подбросив в руке довольно крупный и увесистый мешочек, парень спрятал его туда, откуда доставал драгоценности. Навряд ли Малакас обманывал его в таком деле, больно уж мелким оно было для лидера теневой части всего Бирка. «Тогда, это все, что у вас было? Нет, есть еще кое-что». Глаза эльфа предвкушающе загорелись, когда молодой рыбак достал из мешка трофейную саблю. «Я хотел бы продать вот это. Занятная вещица». Торговец как-то по-новому посмотрел на Мизара. «Такие на дорогах просто так не валяются. Похоже, кто-то тут недавно проливал кровь эльфийского народа. Жаль, что мы не начали наш торг с этого клинка, тогда бы я накинул еще 100 монет столь приятному, во всех отношениях, человеку, но раз сделка уже была заключена». Проведя пальцами по узорам на лезвии, темный эльф с некоторым пиететом взял зеленую саблю в руки. «Вы ведь даже не представляете себе, что это такое?» «Верно, сабля из зеленчака, с зачарованием второго круга», — неуверенно ответил парень, которого слегка нервировал фанатичный блеск в глазах Дроу. Во всяком случае так сказал один мой знакомый маг. Не сочтите за оскорбление, но ваш знакомый маг либо не знаком с эльфийским оружейным делом, либо он полное ничтожество в этой области. Слегка успокоившись, Малакас проверил лезвие меча на заточку. Это именной клинок, изготовленный под конкретного владельца. Если он находится в руках кого-то другого, то, да, это действительно будет обычная сабля из зеленчака с невысоким кругом чар, но если она будет в руках законного владельца, то легко сможет рассечь даже зачарованные латы из лунной стали. Но главная ее ценность заключается в другом. Дроу положил саблю обратно на стол. На лезвии нанесены имя и род хозяина оружия, и если им убить кого-то из другого дома, этим можно легко развязать войну между двумя дворянскими семействами. Оставленное на месте преступления именное оружие будет лучше любой подписи показывать, кто именно это сделал. И никого не будет волновать, что оружие могли забрать с трупа или украсть, ведь за такими вещами полагается пристально следить. Похоже, это весьма дорогая заточка. Сколько за нее предложите? Золотом за такие вещи не платят, а даже бы если и платили, у меня нет сейчас столько свободной наличности, а изымать золото из дела мне бы не хотелось. Малакас отрицательно покачал головой. Но у меня есть несколько вещей, которые я могу предложить вам взамен. Бартер, вы же сейчас отправляетесь в западный край, верно? И судя по всему, бойцом не являетесь, а значит, избегаете прямой схватки. Я думаю, это сможет облегчить вашу задачу, какой бы она ни была. Дроу поочередно выложил на стол перед Мизером несколько предметов. Пару коротких кинжалов с черными лезвиями, маленький арбалет с небольшой торбой, полный зазубренных болтов и невзрачное кольцо. Эти кинжалы и болты делали кузнецы моего народа и при ковке использовали частицу ядовитой руды, добываемой в глубине земных недр. В результате получилось не такое прочное, как у эльфов или дворфов, но куда более смертоносное оружие, одна царапина которого может отправить к кузнецу даже горного медведя. Арбалет, менее мощный, но более компактный, чем людские или дворфийские варианты. По латам из него стрелять не стоит, но вот кольчугу или что-то послабее он пробьет с легкостью, а дальше яд на болтах сделает свое дело. Ну и кольцо. Дроу коснулся пальцами стального украшения. Создано лично моей сестрой Дари, известным на все подземье творцом артефактов. Позволяет владельцу на час становиться невидимым, достаточно лишь повернуть его на пальце. И что самое приятное, оно не фонит магией и при обыске его принимают за простую безделушку. Щедро. Мизар с удивлением посмотрел на маленький арсенал, что выложил перед ним темный эльф. Даже слишком, за одну-то саблю. В чем подвох? Считайте это вкладом в наше долгосрочное сотрудничество. Мой юный друг, владельцы таких клинков. Малакас кивнул в сторону сабли из зеленчака. По одному обычно не ходит. И если вы вдруг еще раз найдете именное оружие, я хочу быть уверен, что первым делом вы направитесь прямиком ко мне, а не к кому-то другому. Глава 31. Последнее приготовление. Ну, пора глянуть, чем торгуют местные купчины. Покупать рабов ему еще никогда не приходилось. Крестьянину, зарабатывающему на жизнь рыболовным промыслом, в случае крайней нужды было куда проще нанять ребят с соседнего села, чем покупать невольника для работы. Да и не была работорговля сильно развита в Фарреле, этим больше промышляли в странах на востоке и степях диких орков. Темный эльф оказался настолько доволен заключенной сделкой, что даже бесплатно подсказал Мизару, где можно было раздобыть наиболее подходящих для его дела бойцов. Глава теневой части Барка знал всех торговцев живым товаром практически в лицо и буквально сходу назвал рыбаку необходимое имя и место. Выйдя из маскирующейся под обычный дом лавки, парень направился по указанному Дроу адресу, по пути еще раз удивившись, с какой скоростью и оперативностью работали люди Малакаса. Рыбак не видел, чтобы темный эльф отдавал своим головорезам хоть какие-то распоряжения, а те уже спокойно стояли на все тех же местах, абсолютно никак не реагируя на проходящего мимо них Мизара, и один раз даже подсказали ему правильную дорогу, когда незнакомый с Бирком парень слегка заплутал. Даже для обычной стражи такая организованность была чем-то запредельным, а уж для толпы бандитов. Надо зарубить себе на носу, что переходить дорогу этому Дроу лучше не стоит. Слегка поежившись, подумал парень, прекрасно понимавший, из логова какого торговца он только что вышел. Зато вести дела может быть весьма прибыльно. Мизар протер металлическое кольцо, которое он, недолго думая, решил сразу надеть на палец. Рыбак был полностью доволен устроенным им обменом. Эльфийская сабля, при всех своих плюсах, была для рыбака по большей частью обузой, ведь владеть длинным клинковым оружием он совершенно не умел, а вот с ножом обращался неплохо. Правда, парня слегка смущал тот факт, что перед тем, как выпустить его из своего заведения, Драу чуть ли не силком заставил рыбака выпить противоядие. Ну, или нечто похожее, как сказал Малакас, это был напиток, дающий организму иммунитет к токсичному воздействию ядовитой руды, которую использовали шахтеры, добывающие этот опасный минерал, и те немногие кузнецы, что умели с ним работать. От чего-то другого он не защищал совершенно и сам по себе был довольно дешев, но знали про него по большей части лишь те подземные жители, что часто сталкивались с ядовитой рудой. И чтобы Мизар не издох от случайно полученной при заточке своего нового оружия царапины, предусмотрительный торговец вынудил его заранее принять антидот и посоветовал следить, чтобы оно не попало в чужие руки. Тогда парень заверил Драу, что он не собирается давать свое новое приобретение кому бы то ни было, и постарался как можно быстрее покинуть гостеприимное заведение. Пусть темный эльф и действовал на пользу Мазара, рыбаку не слишком понравилось, что ему пришлось выпить какую-то подозрительную бурду. Но когда Мизар добрался до рынка рабов, то понял, насколько большую услугу ему оказал темноухий торговец. Место, которое власти города выделили для торгов, было невероятно огромным, и найти в нем нужного человека без сторонней помощи было невероятно сложно. По сути, невольничий рынок занимал собою площадь в целый квартал, и торговали на нем не только представителями разумных рас, но и разного рода зверьем. За стальными решетками сидели ездовые волки, что в холке достигали человеческого роста, гигантские скорпионы, каждая клешня которых были размером с целую бочку, а истекающее ядом жало было острее любого клинка, и прямо на глазах у рыбака десяток крепких мужиков в латных доспехах с помощью покрытых рунами цепей и длинных зубастых багров заводили в огромную клетку тварь, сошедшую с вывески трактира Халика. Многоглавая гидра, достающая одной из своих голов аж до начала третьего этажа стоящего неподалеку здания, шипела и всеми силами пыталась вырваться из хватки своих пленителей, но стоило только одной из ее голов дернуться к одному из них, как по цепям, ведущим к ошейникам на шеях чудовища, пробегала молния, и огромное тело содрогалось от мощного разряда электричества. «Вот это зверюга!» – парень восхищенно присвистнул, когда монстра завели в клетку и решетка с лязгом опустилась за его спиной. «И откуда только достали-то? В наших краях такие зверюги точно не водятся. Конкретно эта тварь, из гор на севере Фарла», – раздался сбоку спокойный, но немного насмешливый голос. «И она мала, по сравнению с взрослыми особями, пойманная нами гидра довольно молода, и ей еще не исполнилось и 100 лет. Повернувшись на звук, Мизар увидел, как рядом с ним стоит высокий, худой мужчина в такой же броне, какую носили пленители грозного чудовища, и курит трубку. «А что, бывают и еще большие твари?» С удивлением посмотрел на незнакомца рыбак, слегка помахав рукой, разгоняя табачный дым. Пристрастия наемников к трубочному зелью он не понимал. Подземные гидры, в отличие от своих наземных сородичей, живут около 1000 лет и могут достигать размеров небольшого замка. К счастью, для прокорма такой туши во мраке подземелья обычно не хватает пищи, и они умирают от голода гораздо раньше, чем успевают добраться до поверхности. Флегматично пожал плечами мужчина. «И на таких здоровых монстров мы контракты не берем, мало у какого нанимателя хватит золота, чтобы окупить риски подобной охоты, и еще меньше готовы выложить его за такую работу. Поэтому мы, охотники на чудовищ, ограничиваемся молодыми особями». Воин с легкой усмешкой кивнул в сторону ревущей за прутьями своей клетки твари. «Но с чего вдруг такой интерес? Хотите сделать заказ на отлов подобного создания? Предупреждаю сразу, представителей разумных рас мы не в качестве дичи не рассматриваем, и за этим стоит обращаться к охотникам за головами». «Да нет, любопытствую просто», — отрицательно помахал рукой Мизар. «Так-то мне к зиму из восточных земель пройти нужно. Не подскажете, как туда будет проще всего пройти?» «Зем, значит, это который пленными торгует? Насколько я помню, его шатер стоял в западном крыле». Охотник на опасных тварей указал кончиком трубки в нужную сторону. «Пройдите мимо клеток из лунного железа, дважды поверните направо, и он окажется прямо перед вами. Но будьте аккуратнее и не подходите близко к решеткам, там сейчас одичавшие химеры сидят, которых нам заказал один маг. Они запросто могут отгрызть вам руку по локоть. Последовав указаниям так и не представившегося наемника, твари в загонах были действительно жуткие, чем-то напоминали слепленных вместе крабов и медведей, и, судя по оскаленным пастям, были крайне голодными. Парень оказался перед большим шатром, за которым слышалось злое рычание. Откинув полог, рыбак оказался около длинного ряда клеток, который заканчивался где-то далеко во тьме. Большая их часть пустовала, и за металлическими решетками никого не было, но в некоторых сидели невольники, по большей части крепкого сложения мужчины, которые, судя по многочисленным шрамам на прикрытых лишь набедренными повязками телах, явно не были землепашцами или крестьянами. Также была и пара арчанок, которые при виде нового посетителя начали грозно скалиться, демонстрируя маленькие, меньшие чем у оглы, единственного орка, которого Мизар видел вживую, клыки. Правда, рыбак так и не понял, зачем они это делали, то ли для того, чтобы он их купил, то ли наоборот, чтобы не брал. «Хозяин, к тебе тут покупатель пришел». Один из рабов, изможденный старик с кандалами на руках, несколько раз ударил своими оковами по решетке и громко добавил: «Судя по мордашке, из ребят темноухого». Спустя несколько секунд, в ответ на крик невольника из-за одной из клеток вышел смуглый лысый мужчина, в пестром халате. Смерив раба недовольным взглядом, он повернулся к Мизару и с легким интересом спросил у него, что привело молодого господина к скромному торговцу Зиму. Купец попытался на глаз определить платежеспособность рыбака и, судя по поджатым губам, остался не слишком-то доволен увиденным. Хотя что ему могло не понравиться, Мизар не понимал. Гамбизон на нем был новый, из крепкой ткани темно-зеленого оттенка, большую часть западного края, в который собирался отправиться рыбак, составляли дремучие леса и заросшие травой равнины. Вот парень и выбрал обновку, которая сливалась бы там с окружением, такими же были и штаны с высокими сапогами по колено, в одном из которых было очень удобно спрятать парочку дворфийских ножей, места которых заняли кинжалы дроу. «Возможно, повелитель путей уделил вам слишком много своего внимания, и вы ошиблись с лавкой, здесь продают невольников и...» Мужчина с легкой неприязнью посмотрел на Мизара. «Не торгуют особыми товарами. Если вы господин Зем, торгующий боевыми рабами, то я именно там, где мне нужно», — спокойно ответил рыбак, в очередной раз мысленно отметив, что его опять приняли за кого-то не того. «Ох, в таком случае я прошу прощения за мою прежнюю неучтивость», — сразу расплылся в виноватой улыбке смуглый торгаш. «Просто некоторые жители вашего чудесного королевства считают, что если ты купец из султаната, то обязательно приторговываешь из-под полы дурманящими зельями. А я, честный работорговец, и подобными вещами никаких дел иметь не желаю. Я даже пытался несколько раз обращаться за помощью к господину Малакасу, чтобы он смог осадить своих не в меру ретивых подчиненных, но мне кажется, что его просто забавляет сложившаяся ситуация, и поэтому он бездействует. Но что же это я о себе, да о своих проблемах? Что привело вас ко мне, юный господин? Желаете раба для бойцовой ямы, или, может быть, для ваших неафишируемых дел?» Пусть внешне все было в рамках приличий, Зем сумел одним тоном голоса пояснить, что это были за дела, по его мнению, грабеж, разбой и душегубство. «Ни то, ни другое», — отрицательно покачал головой рыбак. «Возможно, вы слышали о разгорающейся войне людей с эльфами. Я собираюсь в ней поучаствовать и ищу тех, кто может составить мне в этом компанию. Обычно под такое дело берут наемников, а не рабов. Да и рановато вы решили искать себе помощников, ведь большая часть торговцев живым товаром ждет, пока фарельская армия переберется через Серебряную реку. Тогда начнутся тяжелые бои, и чтобы как-то восполнить потери наемникам Бирка, придется выкупать пленных». Смуглый купец на секунду задумался, а затем его лицо озарила внезапная догадка. «А, я, кажется, понял. Вы хотите первым присоединиться к королевской армии, чтобы, когда начнется дележка трофеев, именно вам достались самые жирные куски. Амбициозно, очень амбициозно». Торговец с некоторым уважением посмотрел на парня. «И крайне рискованно. Пока тысячи не перебрались на тот берег, победитель в этой войне еще не предопределен, а остроухий народ — это очень опасный соперник. Но кто не рискует, тот не вкушает медовых яблок в компании прекрасных невинных дев, верно?» «Истину говорите, господин Зем». Рыбак слегка поклонился, подыгрывая довольному собой мужчине. «Именно поэтому мне нужны те, кто достаточно умел, чтобы не умереть в первом же бою, и достаточно храбр, чтобы из него не побежать, если все пойдет не так, как хотелось бы, а также тот, Кто сможет прикрыть мне спину? Контракт в обмен на свободу? Да, в таком случае, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы остались довольны своим приобретением. В конце концов, как коренной уроженец султаната, я уважаю тех, кто имеет большие амбиции. Смуглый торговец ненадолго задумался, а затем начал озвучивать свои мысли. Вам предстоит сражаться преимущественно в лесной местности и на открытых равнинах. Судя по вашему, Зем выставил вперед указательный палец с дорогим перстнем и обвел им фигуру Мизера. Внешнему виду планируются засады и внезапные нападения, что в принципе логично. Эльфийские воители — это крайне опытные бойцы, с которыми не стоит сходиться в ближнем бою и не выяснять, кто лучше фехтует. Хотя также нужен и грамотный боец, который сможет какое-то время продержаться против остроухих. Если внезапная атака провалится и придется позвенеть клинками, купец развернулся на пятках, взмахнув полами пестрого халата и поманил парня за собой. «Я думаю, у меня есть то, что вам нужно. Вот, полюбуйтесь». Торговец стянул с одной из клеток ткань, которая скрывала сидящего в ней раба. Это был крупный, но довольно жилистый орк, с телом, на котором не было свободного места от шрамов и боевых отметин. Один из выпирающих из-под губы клыков был обломан, а темные волосы были грязные и спутаны. Это назак из восточных степей, захвачен в южном крае Фарла во время одного из набегов его племени. Перед тем, как его смогли схватить, он успел зарубить аж 7 наемников и выпустил бы кишки еще десятку, если бы у того каравана не оказался сильный шаман. Попавший в рабство боец подошел к решетке и, наклонив голову, посмотрел на Мизера своими маленькими красными глазками. «Значит, хочешь меня купить, человек, зависит от тебя». Рыбак с любопытством оглядел сородича Аглы, пусть приемный сын Халика и был больше, этот землекожий выглядел более опасным, как жилистый, опытный волчара на фоне молодого медведя. И вместо того, чтобы рычать или скалиться, он внимательно изучал своего потенциального хозяина. «А ты пойдешь под мою руку, будешь выполнять, что я скажу и когда я скажу, или самоконтроля на это у тебя не хватит? Что скажешь, клыкастик? Год работы на человека стоит для тебя свободы? Проверяешь, насколько я адекватен и не брошусь ли на тебя при первом же дурном слове?» Оскалив зубы, хмыкнул назак. «С этим ты малость опоздал. Кнутые дубинки охраны уже давно отучили меня кидаться на всех подряд, да и слова о свободе выглядят заманчиво. Вот только чего мне это будет стоить? Для чего тебе понадобился боец? А тебе не все ли равно?» Или, рыбак постучал костяшкой пальца по металлической решетке. «Ты тут куда-то торопишься? Хех, это верно, вот только тут среди рабов слушок прошел, что в бирке культисты появились, демонов призывающие, и они покупают жертв для своих хозяев из бездны. А мне не хотелось бы потерять на алтаре не только жизнь, но и душу. Вот как, можешь расслабиться, я не из них. Собираю отряд для участия в заварушке с эльфами и готов предложить тебе такую сделку. Я тебя выкупаю, год после этого ты служишь под моим началом, а потом можешь валить на все 4 стороны. Пустить кровь этим высокомерным остроухим ублюдкам, а сверху этого еще и на свободу выйти. Ха, орк довольно оскалился и прислонился к прутьям. Когда начнем? Господин Мизар, есть еще один вариант, но он не слишком нормален. Рыбак с тоской посмотрел на похудевший кошелек и тяжело вздохнул. Помимо орка он выкупил и нанял еще пару сильнурцев, Фьера и Фатли. Двое светловолосых и молчаливых близнецов были из пиратов, которых смог повязать во время абордажа один из купцов на севере, имевший слишком уж большую охрану. Суммарно все трое обошлись Мизару в 400 желтых кругляшей, 2 он отдал за орка и по 1 за каждого брата, и теперь у него оставалось всего 100 золотых монет, не считая эльфийских, которые он решил придержать. «В смысле?» — не понял его рыбак. «Проще показать. Идите за мной». Зем завел рыбака за ряд клеток и молча указал на огромного серокожего мужчину, который черпал огромной деревянной ложкой варево из большого котла. 3-метровый гигант, так же как и окружающие рабы, был в одной лишь набедренной повязке, но в отличие от невольников на нем не было никаких оков. «Привет!» Верзила с глупой улыбкой, он помахал им своей огромной 4-пальцевой ладонью и вернулся к прерванному приему пищи. «Это что?» Мизар с опаской посмотрел на серокожего великана, один кулак которого был как его голова. «Это Тугак», спокойно пояснил смуглый купец, для которого реакция парня не стала сюрпризом. «Он из лесных троллей, которые раньше жили в великом лесу. Эльфы в одно время почти истребили их всех до последнего, но часть смогла выбраться и расселиться по миру. Не смотрите на его размеры, в чаще Тугак двигается настолько тихо и незаметно, насколько это вообще возможно. Для войны с эльфами, прекрасный выбор, и он абсолютно послушный, я даже его не запираю, все равно никуда не убежит. Единственное, он немного, Тугак умный, с важным видом покивал серокожий гигант. Да, как видите, одну фразу он все-таки смог запомнить, но такие команды, как «крушить отдых» или «сторожить», он понимает. Видя неуверенность Мизера, торговец поспешил расписать все плюсы тролля в отряде. В еде он неприхотлив, на марше не устанет, а уж какая экономия на доспехах, его кожу далеко не каждый обычный клинок возьмет. И я уступлю его вам всего за каких-то 50 золотых. И в чем подвох? С подозрением посмотрел на зиморыбак. У троллей не самая лучшая репутация и многие предпочитают покупать орков. По силе те не слишком им уступают, зато ума на порядок больше. Вынужденно признался купец. Поэтому я уже отчаялся его продать. Ну так что, берите.